Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Брайер Болейн. Королева роз. Читает Карина Коловская. Пролог. Кинжал, словно птица, со свистом рассек воздух. Бежать некуда. Меня придавило к полу. Разряд магии пронзил воздух, направляя ударную волну на каменные стены зала. Я зажмурилась, готовясь к неизбежному. Издалека доносились звуки боя, звон стали, грохот ударов, лезвие с легкостью пронзающее плоть. Вошло и вышло. Я вдыхала приторный, липкий аромат крови. Смогу ли я когда-нибудь забыть этот запах? Вряд ли. Он меня преследует. Сколько я себя помнила, кровь всегда была на моих руках. Даже ничего не видя, я ощущала, как он приближается. У меня перехватило дыхание. Воздух стал холоднее. Он близко. В мыслях эхом раздается его голос. Он выкрикивает мое имя снова и снова. Его голос мощнее шторма, древнее звезд. Он повторяет мое имя, угрожая хаосом и тьмой всем тем, кто встанет между нами. Мне отчаянно хотелось сразиться с ним плечом к плечу, но мое тело не подчинялось. Я была слишком слаба. Я слушала звуки сражения, что разворачивалось за дверьми зала, но могла лишь лежать на полу, судорожно хватая ртом воздух, борясь за каждый вдох. Как странно. Вначале я его ненавидела. Возможно, отчасти я все еще ненавижу. Но одно я знаю точно. Он — мой воздух. Без него я не выживу.